Глава 20. Тамара. Тамара проснулась от свежести раннего утра, тянувшейся от распахнутой настежь двери, и звонкого лая оськи. Лохматый крокодил облаивал наглых брундуков, так и шмыгающих по земле и деревьям вблизи становища Петьки. Поежившись, она натянула на себя тонкое покрывало, которое ей выделил негидалец, добрая душа, и попыталась заснуть. Петьки в избушке не было. Видимо, он открыл дверь, чтобы проветрить спертую после ночи атмосферу помещения. Ублюдок Ленька всю ночь храпел и травил воздух перегаром, а Тамара забилась в самый дальний угол палати и вынуждена была слушать его рулады. Щепку она положила рядом таким образом, чтобы можно было сразу вколотить ее в Ленькин глаз, если вздумает лезть с грязными намерениями. Повезло. Мужику было не до женщин. Спирт оказался сильнее зова плоти. Тихо вздохнув, Тамара приподнялась. Спать уже не хотелось. Свежий воздух и раннее утро с туманной кисеей, обволакивающей таежную глушь, манили ее наружу. Сползла с палати, вдела ноги в кроссовки, не зашнуровывая, протопала на улицу. Ее встретил Оська, яростно виляя хвостом из стороны в сторону, обнюхал руки, но, не найдя гостинцев, отбежал в сторону, гулко гавкнув. Помывшись из импровизированного умывальника, девушка прошла к костру, уселась на чурбак и завязала шнурки. Петька уже повесил котелок с водой на таган и сидел по другую сторону от Тамары, задумчиво посасывая короткую трубку, из которой валил терпкий табачный дым. «Петька, почему ты помогаешь бандитам?» — спросила Тамара, закладывая растрепанные волосы за уши, но они упрямо разбегались в стороны, на что девушка плюнула. Все равно некому оценивать ее внешний вид, разве что медведя сразить своей красотой. «Люди плохие», — зажав трубку пожелтевшими зубами, ответил абориген. Пришли белые колдуны, сказали, чтобы я молчал, иначе всю семью уничтожат. Жена, дети в городе живут. Страшно за них. Согласился. А что ты должен делать? Принимать людей, кормить их, прятать здесь. За это обещали не трогать семью. Петька запыхтел, окутываясь дымом, но даже не стал прищуриваться и смотрел, как будто сквозь Тамару куда-то вдаль. А если я убегу, поможешь? С замиранием сердца спросила девушка. «Нельзя тебе убегать. Найдут. Плохо будет. Опять начнут уколы ставить. Нет у тебя сейчас сил, чтобы по тайге ходить». Рассуждал Петька правильно, с позиции человека, знающего лес и реальную обстановку. Ну и куда она побежит? В какую сторону? Чтобы добраться до человеческого жилья, надо хорошего проводника, но абориген не согласится. Врет он насчет семьи. Может, она и существует, только вот Петька без нее прекрасно обходится, живет со своим псом, на животных охотится. Зачем ему проблемы с непонятной светлолицей девчонкой? Как зовут людей, которые сюда приезжают? Не знаю, пожал плечами Петька. Между собой почти не разговаривают. Одни приезжают, другие уезжают, меняются. Но один у них начальник, однако. Якутом все зовут. Но он никакой не якут. Русак чистый. Якут. Тамаре стало ясно, что руку к ее похищению приложили уголовники, как Гриша и предполагал. Стало намного легче. Значит, и браслеты на ее руки нацепил Хазарин. Предатель. Как он мог? Что не хватало этому человеку? Денег, почести, известности. И Костя. Его бездействие больше всего потрясло княжну. Ведь она кричала так, что мертвый поднялся бы и прибежал на шум, а двери комнаты телепортатора так и не открылись. Потом тяжелый удар обрушился на затылок, и все стало безразлично. Неужели он в сговоре с бандитами? Тяжело воспринимая такие мысли, Тамара с отупением смотрела на закипающую в котелке воду. Петька аккуратно положил трубку на землю, а сам полез рукой в золотистую пачку, где был чай, и густо насыпал его в котелок. Через полминуты снял его с костра. «Ленька будет до обеда спать», — сказал хозяин избушки. «Чай пить пойдем. Потом я тебе отвар сделаю. Как вчера». «Гадость!» — скривилась Тамара. «Знаю, но это помогает». Внезапно он насторожился, его уши, как показалось девушке, стали торчком. Петька схватил карабин, лежавший возле его ног, и быстрым шагом направился куда-то за сараюшку. Оська запрыгал за ним, дважды гулко гавкнул. «Что случилось?» Напрягая слух, Тамара услышала далекий рокот двигателя. «Здесь, неподалеку, дорога проходит. Так это здорово, можно попытаться убежать». Между тем рокот мотора приближался, и, к удивлению девушки, из прореженного подлеска, переваливаясь на попадающих под колеса кочках, выполз черный внедорожник без какого-либо обозначения принадлежности, вроде герба или родового знака. Скорее всего, бандиты приехали. Машина остановилась за сараюшкой. Мотор заглох, послышался стук дверей и мужские голоса. Тамара напряглась, силясь угадать, кого сюда мог дьявол занести. И первым увидел американца, Джека Беккета. Ему что здесь надо? За американцем шел мужчина, прячущий под легким тренировочным костюмом растущий пивной живот. Взгляд его очень не понравился девушке. И короткая стрижка, и поседевшие виски. Волчара, хоть и с пузом. Еще кто-то разговаривал с Петькой возле машины, но разглядеть не представлялось возможным. «Где Ленька?» Седой пузан подошел к Тамаре и навис над ней, мрачно разглядывая взъерошенную копну ее волос. «Дрыхнет в доме пьяный», нисколько не испугавшись его голоса, с издевкой сказала девушка. «Ну и охранники у вас». «Помолчи, краля», — буркнул мужик и тяжелой походкой направился к избушке. Американец с любопытством стоял в сторонке, чего-то ожидая, но как только его напарник ушел, сел на чурбак по другую сторону костра и осторожно переставил котелок с густо заваренным чаем в сторону. «Здравствуйте, Тамара», — улыбнулся Джек. «Как ваше здоровье? Ничего не беспокоит? Этот жуткий абориген давал вчера отвар?» «Это вы!» — задохнулась от гнева девушка. «Вы вкололи в меня эту дрянь! Да я чуть не сдохла от нее! А это?» Она поднесла руки и потрясла ими, демонстрируя тускло блеснувшие на утреннем солнце браслеты. «Не кричите так, Тамара Константиновна. Давайте не будем устраивать истерику на весь лес. Здесь такое эхо. За 10 километров слышно. Поговорим спокойно». «Что вам от меня надо?» «От вас ничего. Просто благоразумно дождитесь момента, когда вас отвезут обратно в Албазин. И все. Решение будут принимать ваш венценосный дядя и отец». «Что?» «Как только мы дождемся положительного ответа от императора, вас сразу же освободят. А до тех пор, увы, придется быть заложницей». Американец театрально развел руки в стороны. «И браслеты с меня не снимете?» «Нет, нет, ни в коем случае». Со стороны избушки раздался грохот падающего тела, покатилось пустое ведро с жалобным звоном, и на улицу вылетел Ленька. Махая руками, как ветряная мельница, незадачливый охранник, с трудом сдерживая равновесие, пролетел несколько метров вперед и все-таки упал, зарывшись носом в кучу прошлогодних перепрелых обшелушенных шишек. «Эх ты, гнида!» – мужик с пузом вышел следом и тяжело затопал за ползущим на карачках Ленькой. «Жрешь три горла, бусаешь в одиночку, за девкой не смотришь. Я сейчас твою тупую башку в пасть этому волкодаву засуну». «Да хорош бодаться, якут!» — взвыл Ленька, понимая, что бежать некуда. «Ну, дерябну малость. Третьи сутки здесь с этим чурбаном живу, одичал с тоски. А вы еще девку приконопатили ко мне. Я же не железный. Вот и бухнул, чтобы мысли хреновые в голову не лезли». Якут метко залепил ногой в задницу Леньки, и тот снова кувыркнулся вперед. «Собирайся, в город поедешь, смену привез». Якут не кричал, не бушевал, не брызгал от гнева слюнями и говорил спокойно. «Живо шмотки хватай в машину. Колченоги за тебя на вахте встанет». Тамара с Джеком рассеянно смотрели на представление, устроенное якутом, и чтобы не потерять нить своих расспросов, которые девушка хотела обрушить на непонятного американца, она спросила. «Это вы мне по голове ударили?» «Я не бил вас, княжна», — слегка склонил голову Беккет. «Это всего лишь неопасное плетение крыла бабочки». «Звучит поэтично, но по исполнению мерзко», — выпалила Тамара. «Как вообще можно бить женщин даже таким способом? Еще эту дрянь в меня вкололи». «Таково решение людей, стоящих выше меня», — без всякого сожаления в голосе ответил американец. «Пейте то, что вам дает абориген. Завтра все решится, я надеюсь, и вы вернетесь домой здоровый и невредимый. Просто не пытайтесь убежать или позвать на помощь. Кругом тайга». Беккет встал, показывая окончание разговора, и коротко свистнул. Якут отвесил Леньке оплеуху, поторапливая того к машине. Вся троица неспешно двинулась прочь, а вместо одного незадачливого охранника появился другой. Колченогий, как обозвал его Якут, по мнению Тамары, оказался человеком намного неприятнее, чем Ленька. Сурового вида 40-летний мужик с наколками на пальцах, запястьях и на плечах. На нем, кроме камуфляжных штанов, заправленных в высокие ботинки и открытой темно-зеленой майки, ничего не было. Талию перепоясал широкий ремень с кобурой. По-хозяйски прошелся по становищу, заглянул в сараюшку, оценивающе посмотрел на избу и только потом присел возле костра на корточках. Усмехнулся, глядя прямо в глаза Тамаре, отчего она не выдержала волчьего напряжения и бесконечного оценивающего блеска зрачков, и отвернулась. Судорожно схватила кружку, висящую перевернутой на одном из колышков тагана, и зачерпнула уже остывающий чай. Стала глотать жуткой горечи напиток, не чувствуя ее вкуса. «Расслабься, дочка», — с изумлением услышала она голос Колченогова. «Если не будешь делать глупости, я тебе дам столько воли, сколько сможешь унести». «Какой воли?» — поперхнулась Тамара. «По лесу гулять, цветочки собирать, ягоды. Здесь неподалеку на сопках земляника вкусная. Правда, уже оплывает, сроки вышли. Если поторопиться, можно что-то набрать». Образ бандита с наколками так не шел к его спокойному и рассудительному голосу, что княжна ошеломленно переваривала ситуацию. «Вот теперь точно не убежишь». Звериным чутьем она понимала, участливость в голосе может запросто компенсироваться жестокой расправой, если ее поймают на побеге. Такой человек без малейших колебаний устроит кровопускание. «Проклятие! Но почему нельзя воспользоваться силой, спящей глубоко внутри?» Тамара похожа на паровой котел, который бурлит от избытка пара, не находящего выход. Клапан закрыт, и как стравить излишки энергии, непонятно. Даже проверить, имеет ли колченогий дар, не получается. «Спасибо, что-то не хочется», — недоверчиво ответила она. «Как хочешь», — мужчина подхватил котелок с чаем и пошел в дом. Следом за ним метнулось лохматое чудовище. Оська, судя по его поведению, уже давно со всеми перезнакомился, а такое поведение говорило о заранее подготовленном месте, и люди с уголовным прошлым устроили себе в этом месте схрон. Запугали Петьку, заставили его обеспечивать бандитов мясом, присматривать за хозяйством, принимать заложников или беглых. Петька, не заходя в дом, повесил карабин на стол, а сам присел на ошкуренное бревно, приготовленное для каких-то хозяйственных нужд, и закурил. Тамара глубоко втянула в себя крепкий запах нагретой солнцем тайги, несущей в себе густые оттенки хвои, сочащиеся в жарких лучах янтарных капель смолы, легкого флера лесных цветов и прели. Как же все прекрасно, если бы не дурацкое положение, в которое она попала. Что же сейчас делает отец? Какие требования выдвинули бандиты? Нет, уголовники здесь вообще ни при чем. Вероятно, руку приложили американцы, и их требования будут политическими. Вот же влипло. Из-за нее сейчас идет торг. Дядя Саша, зная его характер, папеньку на молекулы разберет. Бежать. Надо бежать как можно быстрее, выбив козырь из рук американцев. Бекет говорил, что все решится завтра. Значит, условия выдвинуты такие, что времени для раздумий у императора и ее отца совершенно не остается. Ее ищут, в этом Тамара не сомневалась, но обнаружить не смогут из-за полной блокады ее энергетических потоков. Девушка не знала, существуют ли методики, позволяющие отыскать человека с блокированной аурой. Надежда оставалась на незаурядные и еще недооцененные возможности Гриши Старицкого. Страх заполз в ее сердце. А если он не захочет искать, махнет рукой, предоставит всю тяжесть поисков вести полицейским? Они-то что смогут сделать? Княжна замотала головой, не веря в свои же мысли. Оставалось уповать на счастливое разрешение вопроса. Но если до вечера ничего не произойдет, ночью надо бежать. Плевать на опасности и жуть ночной тайги. Подальше отсюда добраться до первого крупного поселения и оповестить власти.